Зараза 2. Стажер. Глава 1. Отправив Ульяну в дом, чтобы она ни в коем случае не пострадала от твари, которые обязательно полезут из разлома, я достала телефон, набрала Дока и обманчиво легкомысленно поинтересовалась. Вы дома? Да, Полиночка. Что такое? Я вам нужен? Ага. И не только вы. У нас тут на заднем дворе разлом только что открылся. Взгляните. Я успела только договорить и услышать, как Савелий приглушенно чертыхнулся, как ощутила новый звон в голове и подозрительную влагу под носом, так что предпочла лечь, чтобы элементарно не упасть. Да, прямо на лавочку. Я непритязательно. Прошло от силы секунд 20, когда дверь заднего крыльца распахнулась и из дома один за другим с небольшим интервалом начали выбегать витязи. Пока в обычной, военной одежде и всего четверо. Савелий, Олег, Айдар и Егор, но если Савелий и Егор, моментально оценив обстановку, поспешили ко мне, то Айдар направился к рабочим, прогоняя их от разлома прочь, да и с участка в целом. А Олег, я не совсем поняла, что он сделал, всего лишь подойдя к разлому, кажется, что-то положил на траву, а в следующий миг вместо разлома на участке появился турник. Просто большой турник, на котором обычно висят и подтягиваются. А потом это поистине удивительное зрелище мне загородили. Полиночка, что за дела? Взволнованно заявил Савелий, присаживаясь на корточки рядом со мной и кладя светящуюся ладонь мне на лоб. Я в порядке, улыбнулась немного неловко. Это из-за разлома. Когда они открываются рядом, мне нехорошо. Сильно нехорошо, почему-то напряженно уточнил Стужев, и мужчины переглянулись. Умеренно ответила тоже издали напряжение. А что, вы что-то знаете? Думаю. Док снова посмотрел на Егора и только после его едва заметного кивка, продолжил говорить. Да, но это мы обсудим позже. Полина, сможете идти? Вам стоит прилечь в более подходящем месте. Или отнести? Поспешил предложить Стужев. Выглядишь бледно. Ох, как же заманчиво. Но нет, я в порядке, произнесла твердо и села, но меня все равно зачем-то придержали. Мне дурно только в момент открытия разлома, потом все проходит. А что вы с ним сделали? Я махнула рукой на турник, неожиданно замечая, что мне не хочется туда смотреть. Ну, турник и турник, нормально стоит, ровно, но ничего интересного. ХММ, иллюзия с легким отводом глаз, пояснил Стужев, пока Савелий вручал мне влажную салфетку, чтобы вытереть кровь из-под носа, как раз на случай появления разлома в жилой зоне днем, чтобы людей лишний раз не тревожить. Идем, провожу тебя в дом и запрись. Но я хочу. Нет, отрезал, нагло перебивая. Я тут же нахмурилась и даже насупилась, после чего с нескрываемой обидой заявила. Я просто посмотреть хочу, мне же интересно. И вообще, это мой разлом. Полина, ты ведешь себя, как ребенок. И что, удивилась. Вы же все равно рядом, а мне надо практиковаться, и вообще, добывать себе пропитание. Какое пропитание, озадачился Савелий. Ядерное, улыбнулась ему. Мужчины почему-то снова переглянулись и вздохнули. Тяжко-тяжко, бедолаги. Ладно, в итоге ну очень неохотно согласился Стужев, всем своим видом давая понять, что делает мне огромное одолжение. По идее разлом не слишком сильный, максимум второго уровня. Затем повернул голову к турнику и уточнил. «Жук, что там, лес?» Прозвучало по ощущениям из центра турника, но самого Олега я не увидела. Второй уровень. Живность пока не увидел. Возможно, хищная флора, но надо смотреть. «Док, это по твоей части». «О, лес я люблю, лес, это хорошо», радостно потер руки Савелий и поспешил к турнику. Причем, стоило ему перешагнуть невидимую границу, как он тоже исчез, и мы с Егором остались одни. Теперь ты. На меня посмотрели с оценивающим прищуром. Одеться удобно, вооружиться. Тело должно быть максимум закрыто, одежда не должна стеснять движений. Иди, я подожду. Уже бегу. Моментально повеселев, я рванула в дом, где в два счета сменила легкомысленный домашний сарафан и босоножки на спортивные брюки, футболку с длинными рукавами и кеды. Прихватила свою шпагу, не став брать пистолет, и бодрой рысью метнулась обратно. К счастью, Стужев не обманул, дожидаясь меня на лавочке. Внимательно изучил мой обновленный внешний вид, скептично хмыкнул, но ничего не сказал. «Да-да, я все понимаю. Мне нужно купить как минимум берцы и футболку цвета хаки, чтобы соответствовать его ожиданиям. Займусь этим в самое ближайшее время. Дай руку», — заявил мне командир витязей, когда я приблизилась. «Иллюзия, которой мы прикрываем разломы, настроена на наш отряд, никто другой войти не сможет. Как интересно, о, протянула, ни капли не кривя душой. «А изнутри твари выйти могут, выйти могут», — кивнул Стужев, и мы, сделав еще несколько шагов, оказались в самом настоящем лесу, еще не тропическом, но уже и не средняя полоса России. Какие-то вязы, платаны, каштаны, и немножечко лиан между ними. Внизу рос преимущественно папоротник. «О, грибочки!» — удивленно воскликнула я, когда мы прошли немного дальше и вышли на роскошную поляну с невысокой травой и кучей грибов, похожих на белые, только размером с ведро. «Они съедобные, ну, как вам сказать», — хохотнул Савелий, уже успевший облачиться в доспех и дойти примерно до середины этой стометровой поляны, когда вокруг него началось подозрительное копошение и все грибы в едином порыве сдвинулись в его сторону, словно шаг сделали. «Это хищники», — уверенно произнес Стужев, как и док, активировавший доспех еще в момент перехода через арку разлома. «И сейчас мы их будем немножечко убивать. Осторожно», — дернув меня за руку в сторону, когда ближайший к моей правой ноге гриб вдруг приподнял шляпку, под которой показалась пасть, полная острейших зубов. Следующим движением Витязь снес своим мечом эту псевдошляпку, а затем для верности и вовсе четвертовал монстра. И все это в считанные мгновения. «А вот это интересно», — пробормотал Савелий, но я все равно услышала и вытянула шею, чтобы увидеть, что там у него интересного. «Они регенерируют. Восхитительно. Фух, я не опоздал», — к нам выбежал Денис и тут же восторженно присвистнул. «Ао, обожаю грибочки. Полина, здравствуйте. А вы тут какими судьбами?» «Полина мой», — кашлянув, словно силился подобрать верное слово, в итоге Стужев выдал. «Стажер, да», — искренне изумился Щенный я, даже не видя его глаза, ощутила, как они округлились. «А что, так можно было?» «Под мою ответственность», — сурово отчеканил командир отряда, и огневик сразу вскинул руки. «Не-не, без проблем, я так, просто. Полиночка, добро пожаловать в команду. Ну, я пошел, иди». Щен, словно и правда был крупным, но юным и непоседливым щенком, в припрыжку отправился подальше от нас и поближе к доку, по дороге ловко размахивая своим огненным мечом, отчего сразу запахло жареными грибочками, аж слюна пошла. И впрямь регенерируют, изумилась, заметив, как прямо на глазах четвертованный Стужевым гриб начинает воссоединяться обратно. «И как их тогда убивать?» «Ядро», — уверенно произнес Егор, — «надо вынимать из тушек ядро», и повернул голову ко мне. «Поможешь?» «С удовольствием. Держи, это универсальная тара как раз под энергетические ядра». Мне вручили простенькую тканевую сумку серого цвета, которая на ощупь была то ли шелковой, то ли пластиковой, но мягкой. «Действуем». А дальше началась немного монотонная работа. Стужев крошил грибы на мелкий фарш, я находила в нем перламутровые ядрышки, и мы шли дальше. Чтобы никого не пропустить, шли по спирали, оставив центр доку и щену. В какой-то момент к нам присоединились Жук и Хан, причем они, как и мы, поделились на пары, и один крошил, а второй собирал ядра, чтобы грибы не могли регенерировать. На зачистку всего одной поляны ушло часа полтора, а потом мужчины, оставив меня под присмотром дока, разбежались по округе в разные стороны, и нашли еще три поляны. При этом на полянах справа и слева тоже росли умеренно крупные грибочки, хотя и других форм, а вот на последней, которая располагалась в своеобразной вершине этого грибного треугольника, рос один единственный, но просто нереально большой гриб, под 5 метров в высоту, патриарх уверенно заявил Стужев. «Ладно, разберемся для начала с мелочевкой, чтобы не начали пакостить в самый неподходящий момент. Давайте, вы налево, а мы с Полиной направо, так будет быстрее». «Или устало?» Последний вопрос был адресован уже мне, но я замотала головой. Да, интересного мало, и я ни разу не воспользовалась своей шпагой, но в то же время это был очень интересный опыт, и я не собиралась его лишаться. «Ладно, идем». На второй поляне, которую выбрал для нас Стужев, росли грибы, похожие на шарики на тонких ножках. При этом стоило ему начать их крошить, как в воздух тут же взметнулось коричнево-зеленое облако спор, и я, не успев отшатнуться, жутко расчихалась. Егор тоже чихнул пару раз, а потом мир поплыл, и мне стало хорошо-хорошо, уже понимая, что что-то не так, но с интересом прислушиваясь к процессам, происходящим в моем организме, я отметила резкое повышение уровня сразу нескольких гормонов в организме, отвечающих за прекрасное настроение. Дофамин, серотонин, эндорфин, окситоцин, их рост шел и шел, причем лавинообразно. В какой-то момент я ощутила, как мое сознание отделяется от тела, Настолько мне стало хорошо. Вместе с тем в организме происходили иные, пока непонятные мне процессы. Я перестал ощущать тело. Это некий токсин заблокировал нервную проводимость. Одновременно с этим я ощутила просто дикое возбуждение. Это шибанули в голову эстрогены. ММ, кайф, Полина, прозвучало где-то бесконечно далеко и вместе с тем прямиком в моей душе. Полина, подойди. Смешно. Как? У меня нет тела. У меня нет ног. Я облачко бесконечного удовольствия. Я лепесток в океане неги. Бесконечность спустя я ощутила, как вокруг моей талии обвились чьи-то сильные руки и послушно прильнула к мускулистой груди Витязя, а потом, закрой глаза, у меня есть глаза, зрение шалило, как и разум, обнимающий меня мужчина то раздваивался, то превращался в гриб, а потом, мир затопила вспышка света, простонав от того, как неприятно резанула по глазам боль, а свет, кажется, выжег глаза до самого донышка. В следующий момент я ощутила на губах чужие губы и распахнула их навстречу удовольствию. А как иначе? Это же так естественно. А потом меня начало отпускать. Сложно было сказать точно, сколько времени прошло, минута или час, но когда в голове начали мелькать мысли не только о сексе, я отшатнулась первая, сфокусировала взгляд на Егоре, который стоял напротив, деактивировав шлем, несколько раз сморгнула, и поняла, что его взгляд чересчур осознанный, в отличие от моего. «Полегчало?» — спросил тихо и я, чувствуя себя просто ужасно, отвела взгляд и судорожно кивнула. Столько всего хотелось спросить, так сильно хотелось выругаться и просто заорать, но я просто убрала руки с его плеч, сделала шаг назад и торопливо осмотрелась, с изумлением видя, что мы стоим в центре выжженной 10-метровой окружности, а под ногами только пепел. Вот это мощь. Он не только грибы испепелил, но и их ядра. Вот это расточительство. Хотя, подозреваю, именно с этими грибочками иначе нельзя. Или можно? У тебя иммунитет на грибные споры? Спросила обманчиво спокойно, предпочтя изучать местность за пределами выжженного круга. Доспех блокирует большую часть урона, ответил Стужев, оставаясь на месте и не мешая мне окончательно прийти в себя. Кое-что ощутил. Он сдавленно кашлянул и тут же торопливо добавил, но держу себя в руках и контролирую ситуацию, думаю, стоит сменить тактику, я сейчас пройдусь по площади магии, сдую лишнее в сторону, только потом будем собирать ядра, хорошо, как скажешь, послушно отойдя к границе леса, куда мужчина махнул рукой, я с интересом смотрела на то, как Стужев начал творить высшую стихийную магию, в считанные секунды создав рой наэлектризованных воздушных лезвий, которые послушно сорвались с его пальцев вперед, уже в следующий миг начав свою смертельную жатву, а следом подул ветер, отгоняя штормовыми порывами взметнувшиеся вверх споры прочь от нас. Егор обновлял заклинание несколько раз, сразу попросив начать сбор урожая там, где грибы превратились в фарш, стремящийся к воссоединению, и так еще часа за три мы зачистили эту поляну. Грибов тут, кстати, было больше, а они сами мельче, но коварнее. Да и ядрышки приходилось выискивать в траве чуть ли не с лупой, но помогало то, что если я пропускала хоть одно, гриб появлялся снова и его было видно. Когда мы закончили, у меня была полная уже вторая авоська, причем вторая только с этой поляны, а вообще третья. Интересно, где их хранит Стужев, доставая, казалось бы, прямо из воздуха. Устала, немного, не стала скрывать, усевшись прямо на, надеюсь, безопасную землю, свободную от грибных ошметков. Кажется, вроде бы легко и относительно просто, но учитывая размеры аномалии вот такие подвохи. Я покачала головой, не рискуя развивать неловкую тему. До сих пор не могла решить, как отнестись к произошедшему, или сделать вид, что ничего не было. А вам уже попадались такие грибы в других разломах? Именно грибы? Нет, мотнул головой Егор и тоже присел рядом. Разломов с разумной флорой не так много на самом деле. И знаешь, меня моментально насторожила пауза, а потом я услышала действительно непростую информацию, не знаю, правда ли это, но существует мнение, что на появление некоторых разломов влияют люди, точнее их присутствие в тонких местах планеты. Ты сейчас обо мне, нахмурилась, да, но я повторю, тон Стужева стал строже, это лишь одна из версий, я склоняюсь к тому, что это совокупность многих факторов и люди играют в происходящем далеко не первую роль. Возможно, это место и раньше было особенным, а твое появление переломило хрупкий баланс. Согласись, разломы начали появляться только после того, как ты стала жить в особняке. Да, с этим не поспоришь. И что теперь, мне съехать? Не думаю, что это поможет, покачала головой мужчина. Если баланс нарушен, его уже не восстановить. По крайней мере, мне метод неизвестен. Порталы возникают и в безлюдных местах, и в труднодоступных. Там, где даже не ступала нога человека, это стараются отслеживать через спутники и магические сканеры. И все равно они появляются. Так что, я просто хочу, чтобы ты знала об этом. Так, для общего развития. Спасибо, улыбнулась и, чувствуя, что отдохнула, начала подниматься, причем Стужев сразу подал мне руку, словно для него это было так же естественно, как дышать. Пойдем крошить патриарха, сначала глянем, как там остальные. Остальные витязи, как оказалось, закончили раньше нас и ждали на первой поляне, беспечно переговариваясь. Док ползал в высоком папоротнике у кромки леса, по словам жука выясняя, что в этой аномалии есть полезного кроме грибных ядер, а остальные отдыхали, разминая поясницы и дожидаясь нас. Ну что, как успехи? Поинтересовался Стужев у Савелия, ставя наши сумки в кучу к остальным, пока я выбирала травку позеленее, чтобы тоже отдохнуть впрок. Не пойму, с досадой отозвался док, вроде бы чую что-то, но как-то размыто. Полиночка, у вас как обстоят дела с чувствительностью? В каком смысле? Кажется, я слишком ярко удивилась, потому что Айдар приглушенно рассмеялся, Денис коротко хохотнул, Стужев цокнул, а Олег, единственный из всех, пояснил. Он имеет в виду способность к магическому сканированию окружающей среды. О, это, ну, я раньше никогда этим не занималась, ответила честно, не собираясь признаваться мужчинам, что смотреть в чужие тела и оценивать мощь энергетических щитов научилась еще в колледже. А что надо? Надо понять, есть ли в этих растениях что-то полезное, пояснил мне Стужев. Иногда это лекарственный концентрат, иногда ядовитый. О, в лекарствах я разбираюсь, обрадовалась я и поспешила к доку, не став добавлять, что в ядах тоже. Глава 2. Там, сконцентрировав внимание на подозрительной для Савелия Лиане, я честно призналась, что это ерунда, не стоящая внимания, а вот цветочки, которые на ней растут, полны тримикайна, анестетика, который, попадая в организм, блокирует нервную проводимость и вызывает онемение, своего рода наркоз. О, берем, обрадовался док. Спасибо, Полиночка. Погуляйте тут еще, если что заметите схожего, дайте знать. А почему сейчас? Почему сначала не разобраться с патриархом? Потому что это новорожденный разлом всего лишь второго уровня, наставительно произнес Савелий. Как только мы полностью зачистим его от монстров, он схлопнется максимум через 3-4 часа. Зачем торопиться? Проще сначала выяснить всю его ценность и вынести то, что нам пригодится, и только потом убивать последнюю тварь. Чем мне нравятся именно природные разломы, так это тем, что местные тварьки редко лезут на рожон сами, только если попадешь в поле их интереса. Вот сейчас, сами видите, мы не лезем на поляну с последним грибом, а он не лезет к нам. Хм, а ведь верно. Думаете, он не знает о нашем проникновении? Как это не знает? Знает, возразил мне док. Это же патриарх, хозяин аномалии. Да и грибы наверняка общаются между собой грибницами. Просто модель поведения у них такая. А помните пламеноидов? Забавные огненные человечки. Я кивнула. Вот они каждый свою лужицу охраняли, но в то же время радиус агрессии был больше. Пауки нападали всем скопом. Ледяные монстры прятались между глыб льда и нападали из-под тишка. Все индивидуально, Полиночка, и порой не всегда логично, так что тут необходимо не только разбираться в монстрах, но и нарабатывать личный опыт, чтобы понимать, как поступить в той или иной ситуации. Опять же, разломы в домах мы стараемся зачищать быстрее, чтобы не тревожить лишний раз жильцов, а там, где людей нет, можно и задержаться на часик-другой. Кивком поблагодарив за эти действительно ценные сведения, я уже гораздо более осознанно прошлась по лесу, за мной присматривали минимум двое витязей, и нашла ребятам еще несколько полезных растений, которые содержали в себе растительно-магические аналоги известных мне препаратов. Например, невзрачно беленькие ягоды, по форме и на ощупь напоминающие мелкий виноград, но растущие на кусте мне по грудь, содержали в себе концентрированный анальгетик, то есть обезболивали. А маленькие черненькие ягодки местной бузины были чистейшим адреналином. Сочные листья одного раскидистого дерева содержали в себе конскую дозу инсулина, а плоды другого – похожие на мясистые жопки, анаболические стероиды, и все магически мощное, концентрированное. В общем, если подумать, выносить тут и выносить. Кажется, витязи, впечатленные моими успехами, решили так же, потому что док, смачно потирая руки и хохоча, как какой-нибудь безумный ученый, поторопился к выходу из разлома, уже на ходу заявляя: «Пойду звонить бригаде сборщиков, без них мы тут провозимся еще неделю. Полиночка, не останавливайтесь, с меня бутылка, я не пью алкоголь», — прокричала ему вслед. «Сока», — хохотнул он и скрылся между деревьями. «Полина, а почему вы не пьете?» — спросил Айдар, заставляя меня слегка поморщиться. «Нет, если не хотите, не отвечайте, я не настаиваю, просто удивлен, думал, мне вчера показалось. Вы это...» — он почесал затылок. «Надеюсь, не беременны?» На поляне вмиг стало напряженно, особенно рядом со Стужевым. «Я не беременна», — фыркнула, — «и не собираюсь. А не пью я потому, что не хочу спровоцировать проклятие Ржевских». «Проклятие? Что за проклятие?» — мигом заинтересовался Денис. «И почему мы узнаем об этом так поздно? Это опасно?» «Нет-нет, совсем нет», — рассмеялась, покачав головой. «Хотя тут как посмотреть. Дело в том, что в особняке живет призрак первого Ржевского, того самого Дмитрия Ивановича, который стал первым графом и приобрел этот особняк. Я пока не выяснила, почему он стал призраком, кто и почему его проклял, но успела узнать, в чем заключается проклятие». «И в чем?» — «В алкоголе», — фыркнула. «Стоит потомку Ржевского выпить, как в него тут же вселяется призрак и начинает вести тот образ жизни, который ему привычен. Ну, вы понимаете, да, пьянки, гулянки, клубы, бабы. Ну а учитывая то, что поручик мужчина, мы с ним договорились, что я не пью. Вот такие дела. Однако», — присвистнул Щен, — «вот это вам не повезло. А может, ну его изгнать? Я где-то слышал, есть в монастыре под Сызранью батюшка, который на этом специализируется». «Не-не-не», — я даже руками замахала, — «не надо. У нас с Димой образовался прекрасный симбиоз. Он и про разломы мне подсказывает, и про деньги. Оказывается, у нас в доме с десяток кладов было по разным углам припрятано, так мы именно с них и делаем сейчас ремонт. Так что не надо мне тут батюшками угрожать», — я шутливо пригрозила Денису пальцем. «Не надо». «Все-все», — рассмеялся он тоже, — «не буду. А сейчас он где?» «В особняке?» «Неверное», — я беспечно пожала плечами. «Я не слежу за ним». «А вот это зря», — вдруг заявил Стужев. «Призраки опасны». «Дима не такой», — возразила, качая головой. «Не считая того, что он невидим и неслышим для всех, кроме меня, он такой же человек, как и вы». «Ну, вот тут я не соглашусь», — усмехнулся Айдар и в два счета сформировал на кончике пальца переливающуюся бликами металлическую сферу. «В витязи кого попало не берут, зазнайка», — фыркнула я. «Я сейчас не о личной силе и опыте, а в целом. И вообще, у всех из нас есть сильные и слабые стороны, зная которые, можно вывести из строя кого угодно. Мне тут одну любопытную книжицу о магии дали почитать, так там прямо сказано, что вода губительна для металла, а камень слаб перед ядом. Уверена, если копнуть чуть глубже, у каждого найдется пресловутая ахиллесова пята, а может даже и не одна». «Даже у вас?» — прищурился Щен. Хмыкнув, неопределенно качнула головой, но ответила, чтобы не стали допытываться сами. «Естественно, я всего лишь слабая женщина, Денис. Я невысокого роста, я не могу похвастать физической силой. Я только недавно начала заниматься фехтованием и стрельбой. Более того, у меня нет атакующей магии. При желании меня может убить любой из вас, стоит только захотеть». «Но хотеть этого никто не будет», — жестко отрезал Стужев, а остальные дружно закивали. «Да, действительно, куда-то не туда я в своих размышлениях свернула. В общем, что я хотела сказать. Ах, да, а вы сами употребляете ядра, которые добываете в разломах?» Я кивнула на те несколько мешков, которые мы собрали. «Только под присмотром дока и только своей стихии», — ответил за всех Егор. «Иное запрещено уставом и нашим личным командным соглашением. Были прецеденты, закончившиеся смертью глупцов, которые думали, что умнее всех. Среди нас дураков нет, но есть одна дурочка». «Ясно». Мы посидели еще немного, болтая о разном, причем мужчины спокойно отвечали на мои вопросы, ну а я благоразумно не лезла в дебри, понимая, что лучше начать с малого и продвигаться потихоньку, чем резко захотеть все и сразу, и застопориться на месте. Затем вернулся довольный док, сообщивший, что через полчаса подъедут опытные сборщики и в принципе мы можем быть свободны, двух наблюдателей хватит, чтобы присматривать за окрестностями и в случае чего эвакуировать гражданских. При этом меня док попросил задержаться и погулять на окраинах аномалии, куда я еще не дошла, вдруг найду что-нибудь еще вкусно медицинское. Стужев вызвался меня сопровождать, сам док остался встречать сборщиков, ну а парни, подхватив сумки, отправились на выход, отдыхать, пока есть возможность. В общей сложности мы провели в разломе больше 8 часов, нам даже ужин принесли внутрь, причем Олег, заверивший меня, что домочадцы успокоены и предупреждены, никто не паникует и обстановка спокойная. Мне же удалось найти невзрачную травку, которая обладала мгновенным снотворным эффектом, затем я догадалась уделить внимание фасолипободным стручкам другого дерева, которые являлись растительными антикоагулянтами, предотвращали тромбообразование в крови, и под конец, когда сборщики уже заканчивали с остальными растениями, я обратила внимание на мелкие желтенькие цветочки на поляне с патриархом, корни которых были невероятно сочно напитаны пептидами, липидами и микроэлементами, влияющими на скорость регенерации. «Отлично!» – радостно потер руки док и скомандовал. «Полиночка, в сторонку! Будем ликвидировать твари и собирать последний урожай! Стужа, эвакуируй стажера, это может быть опасно, но я хочу посмотреть!» – возмутилась я, уже видя, как волнуется гриб, почуявший наше присутствие, хотя мы стояли на краю почти 100-метровой поляны, а он возвышался в ее центре. «И вообще, вы будете там, а я тут. Что может случиться? Поверь, все, что угодно», — мрачно заявил командир Витязя и без предупреждения подхватил меня на руки. «Не просто так, нет, а потому, что именно на том месте, где я только что стояла, взмыли на полметра вверх тонкие белесые корни грибницы и жадно заколыхались, досадуя, что упустили жертву в моем лице. При этом ноги Савелия и самого Егора тоже оказались обвиты корешками почти по колени, но мужчинам это, судя по всему, особого дискомфорта не приносило, а вот корешки скукоживались и чахли прямо на глазах. «Я на дереве посижу», — попросила я проникновенно, глядя в то место, где у Стужева были глаза, потому что все это время мужчины не снимали доспехи даже с головы. «Тихонько, пожалуйста». Уж не знаю, на что Стужев купился. На мои слова, тон или жалобный взгляд, но я отчетливо услышала, как вздохнула и, обернувшись, дошел до ближайшего крупного дерева. Там помог дотянуться до нижней ветки и подсадил еще, чтобы я сумела подтянуться и сесть. «Если почуешь опасность, беги, просто беги». «Поняла, да, все поняла», — заверила его, благоразумно не добавляя, что мало какая опасность будет для меня смертельна. Сам Стужев вернулся к доку, они о чем-то тихо посовещались, после чего разошлись немного в стороны, беря гриб в клещи, и медленно пошли вперед, держа оружие наготове, но в то же время заранее формируя в левой руке атакующее заклинание. Егор снова выбрал лезвие, неплохо показавшее себя на прошлой поляне. Савелий, как мне показалось, формировал ядовитое облако, но гриб, словно чувствуя приближение действительно серьезных противников, атаковал первым, и снова корнями. Только на этот раз их было намного больше, и они буквально на глазах обрастали подозрительно знакомыми грибочками с шаровидной шляпкой и взрывались, достигая размеров от силы сантиметр два. Но их были сотни. Да, эти корешки довольно быстро гнили и сохли, думаю, это было некое свойство доспеха, уничтожать все опасное, но и росли они просто с бешеной скоростью, так что спустя каких-то 2-3 минуты фигуры обоих витязей превратились в опутанные белесыми корнями мумии, вокруг которых стоял густой туманный спор. Стало откровенно не по себе. Это ведь их не убьет, нет, и только я начала переживать всерьез, как фигура дока окуталась зеленым свечением и опутавшие его корешки просто осыпались трухой, а Стужев предпочел использовать стихию огня, и это тоже принесло быстрый результат. Корешки и не успевшие вырасти грибочки превратились в пепел. Но это было только начало. Следующие полчаса мужчины чем только не атаковали гриб, применив по меньшей мере 3 дюжины различных заклинаний, каждое из которых было убойным, но если в момент попадания лезвий, копий, огненных шаров и молний еще был виден хоть какой-то эффект, то проходило от силы несколько секунд, и монстр регенерировал, как ни в чем не бывало. Сам он тоже не бездействовал, то атакуя из-под земли корнями, то невероятно метко выпуская струю спор из-под шляпки, метя в головы витязей, а то и вовсе начав невероятно шустро прыгать в попытке раздавить врагов своей тушей, словно ему в одно место перца сыпанули. И каждый такой прыжок серьезно сотрясал землю, что даже я чувствовала. На исходе часа я уже начала скучать, да и мужчины, явно использовав все доступные им варианты, атаковали все реже, совещаясь все чаще, а потом я решила проявить инициативу и выкрикнула: «Док, как думаете, если грибу принудительно заблокировать регенерацию, это поможет?» «Конечно», — последовал моментальный ответ, и, переглянувшись, мужчины кивнули друг другу, а сам Савелий уточнил: «Полиночка, а вы сможете сделать это удаленно?» «Нет», — призналась честно, — «он очень большой и сильный, мне надо его коснуться, и желательно хотя бы секунд на 5, сможете прикрыть меня?» Мужчины снова посовещались, и ко мне бодрой рысью приблизился Стужев, подставляя руки, чтобы я спрыгнула, тогда как Савелий пошел, судя по всему, отвлекать монстра. Разумно. При этом на ноги Егор меня не отпустил, а наоборот, усадил к себе на плечи, для верности обхватил ладонями за бедра, вызывая во мне весьма двоякие ощущения, и побежал вперед. Рывок вправо, чтобы избежать плена корней, рывок влево. Прыжок на 3 метра вперед и последний рывок. Мы оказались рядом с грибом как-то абсолютно внезапно, я даже на секунду растерялась, но потом все же вспомнила, что собиралась делать, и, сложив пальцы обеих рук единой лодочкой, пробила рыхлую плоть гриба на уровне своей груди, погружая руки внутрь монстра и создавая себе не только канал для бактериальной атаки, но и максимальную площадь контакта с врагом. При этом Стужев сделал примерно то же самое, обняв гриб и зафиксировав эти принудительные объятия погружением пальцев в ножку, так что, когда мутант начал дергаться и прыгать, пытаясь скинуть нас с себя, мы начали прыгать вместе с ним, превратившись в этакого клеща, намертво вцепившегося в жертву. Стараясь не думать о том, как сильно я переломаюсь, если все-таки отлечу прочь после очередного безумного прыжка, я предпочла сконцентрироваться на задаче, отправляя внутрь гиганта нужные бактерии, вызывающие гниение овощей и фруктов. Пускай гриб – это не то, не другое, но в первую очередь все-таки растение, хоть и магически мутировавшие. Черная гниль, мокрая гниль, кагатная гниль, фузариоз. Я не была большим специалистом в ботанике, но мне нравилось изучать вирусы, грибы и бактерии, их виды и свойства, так что сейчас я подбирала те, которые вызывают именно гниение. Попутно я пыталась нащупать ядро гриба и сеть энергетических каналов, чтобы обрубить ему возможность регенерировать. И, кажется, что-то у меня даже начало получаться. Правда, и гриб тоже что-то почувствовал, а может, мы просто не нравились ему сами по себе, но когда я уже хотела дать команду полный назад, эта тварь взорвалась облаком мельчайших спор, и я вроде бы даже успела задержать дыхание, остужив отскочить, но я все равно почувствовала, что споры буквально впитываются в мою кожу, проникая в кровь и вызывая красочные галлюцинации. Ао, черт, как же не вовремя. Меня закачало, пространство стало ярче, резче, красочнее, обострилась чувствительность, зачирикали невидимые птички, воздух огласили божественные фанфары, и мир взорвался. Командир, а, мы ведь никому не скажем, никому. Вот и правильно, вздохнул опытный Витязь, повидавший на своем веку многое, но сегодня его горизонты стали чуть шире. И не сказать, что он был этому рад, и все равно остались у меня определенные вопросы. Не надо, мотнул головой Стужев, неся на руках блаженно улыбающуюся Полину, которую сначала серьезно приложила галлюциногенами, а затем мощной воздушной волной, когда взорвался монстр. Я примерно догадываюсь, что это, но подробности знать не хочу. Примерно догадываюсь и я, хохотнул док, качая головой. Просто так ничего не гниет, особенно настолько быстро. Но еще ни разу на своем веку не слышал о таких способностях. А ведь это не яд, точно не яд, я в этом разбираюсь. Как там было у Шекспира, напомни. Тоже хмыкнул его спутник и с выражением процитировал: «Есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам». «Ой, ну вот только не надо мне тут своим образованием кичиться», — фыркнул отрядный лекарь. «Ты мне другое скажи, тебе это зачем? Я понимаю, у девчонки дурь в голове, а у меня это самое, исследовательский интерес, а у тебя, а у меня все под контролем». «И она, и ты», — жестко отрезал Стужев и так посмотрел на собеседника, что тот моментально вскинул руки ладонями вперед, хотя ни один, ни второй не снимали шлемы и не видели лица друг друга. «Отправляй сборщиков на поляну, пусть соберут все вплоть до последнего корешка. Пусть Хан Ищен присмотрит, а я отнесу нашу спящую красавицу в постель, в свою, надеюсь, док. Молчу, молчу, молчи, док, лучше молчи. Глава 3. Приложила меня хорошо, капитально. В себя я пришла в кровати, даже не сразу сообразив, что вообще происходит, и лишь сидящий в кресле Стужев, уже снявший доспех, заставил мою память напрячься и вспомнить последние секунды перед отключкой. Но почему, и почему от меня так воняет? Рядом с Егором был включен ночник, так что он не сидел в полной темноте, заинтересовавшись книгой по основам магии, но стоило мне задержать взгляд на нем дольше, чем на 3 секунды, как вскинул голову и посмотрел на меня, едва уловимо улыбнулся, закрыл книгу и качнул ею в воздухе. Занятное чтиво, как самочувствие, почему от меня воняет? Пробормотал я, аккуратно садясь на кровати и брезгливо осматривая себя и чем-то заляпанную одежду. Гриб взорвался гнилью. О, ясно, это помогло? Да, док добрался до ядра. Так что с самочувствием, ой, да что мне будет? Отмахнулась беспечно, но все же прислушиваясь к себе и с облегчением констатируя, что действительно живее всех живых. Сейчас умоюсь, поем и спать. Который час? В районе 2 ночи. А во, то-то я есть хочу. Усмехнувшись и покачав головой, я поднялась с кровати и, старательно сохраняя невозмутимость, кивнула тоже поднявшемуся на ноги мужчине. Спасибо за эвакуацию и замечательный вечер, это было поучительно, и улыбнулась чуть шире. Наставник, оставишь мне 10 ядер для поглощения, прежде чем сдавать остальное на реализацию? Почему 10? А сколько надо? Засомневалась. Можно больше, лучше меньше, покачал головой Стужев. 2-3 оптимально, пока организм не привыкнет к такому способу подпитки. Да, удивилась и, подумав, решила не скрывать. Но я впитала 12 ядер стальных пауков, и нормально все было. Точно, недоверчиво прищурился Егор. Ну, конечно, сам видишь. Ну, допустим, кивнул он, причем явно нехотя. Огненных сколько было? Пришлось напрячь память и только потом ответить. 4. И 3 маленьких, когда Дениса лечили, их мне док дал из своего кейса. А ледяных? Только 1, вздохнула я. Слишком он оказался холодным. Думала, сегодня продолжу, точнее уже вчера, но не успела. И не надо, тут же вскинулся Стужев. Лед тебе сейчас только навредит. Да я уже и сама догадалась, дернула плечом и скривилась, снова ощутив, как от меня воняет. Давай я сначала помоюсь, а потом еще пообщаемся, хорошо? Будешь ужинать? Да, в принципе можно, согласился мужчина, ненадолго задумавшись. Мойся и подходи в нашу гостиную, я пока что-нибудь организую. Ты что больше любишь? Я люблю все, усмехнулась. Давай, я быстро. Не забыв прихватить полотенце и чистую одежду, я поторопилась в ванную, где пришлось немного задержаться, вымывая из волос слизь, в которую превратился гриб, активно разлагаясь под влиянием бактерий. На 3-й раз вроде справилась, после чего оделась и обмотала волосы полотенцем, не желая тратить время на сушку феном. Есть хотелось просто зверски. При этом, когда я дошла до гостиной в правом крыле, там невероятно вкусно пахло буквально только что пожаренным мясом, запах которого активно перебивал кофе, и поверх всего этого тончайше пахло ванилью и смородиновым вареньем. Это были разогретые булочки, которые Дарья стряпала днем. Вкусно-то. Не тратя время на разговоры, я с нескрываемым энтузиазмом села за стол, куда мне махнул рукой Егор, заканчивая накрывать, и следующие минут 15 в гостиной стояла тишина, изредка разбавляемая приглушенными звуками трапезы, случайным стуком вилки о тарелку или кружки о блюдце. Ох, хорошо, прищурилась я с умиротворяющим блаженством, откидываясь на спинку стула и делая очередной глоток кофе. Спасибо, это было очень вкусно. Так на чем мы закончили? Очередность освоения стихии, кивнул Стужев, словно и не было этого перерыва более чем в полчаса. Сейчас в тебе активный огонь и металл. Необходимо подобрать что-нибудь нейтральное, но точно не воду, не лед и не яд. Можно природу, но я бы порекомендовал камень, он более нейтрален к первым 2 стихиям. Землю тоже можно. Песок, в идеале, морфизм, чтобы все это компоновать в оптимальном соотношении, но это очень редкий дар и энергетические ядра с ним я сам видел лишь однажды. Цена на них просто запредельная, до нескольких миллионов за штучку. А во, а на остальные, заинтересовалась, в среднем от 10 до 100 тысяч, зависит от размера и стихии. А вот мне интересно, задумалась я, мы сегодня какие ядра добыли? Регенерации, Последовал уверенный ответ. «А есть ментальные ядра?» «Есть», — кивнул Стужев. «Это очень опасные противники, без доспеха и экранирующих разум артефактов к ним даже соваться не стоит. Кстати, об этом. На меня посмотрели пристально, сурово, аж подобралась. Сегодня ты показала себя очень хорошо, и я признаю, что твоя помощь была кстати. Причем как в добыче ценных ресурсов, так и в уничтожении патриарха». Стужев говорил неторопливо, вкладывая смысл в каждое слово. «Но у тебя есть один огромный минус». Я сморщила нос. «Отсутствие надежной защиты. Ты сама видела, твоя регенерация хороша, отлично справляется с последствиями, но иногда секунды решают все, и лучше не допустить урона, чем потом тратить силы и время на то, чтобы от него избавиться». «Согласна, согласна», кивнула, «ведь он говорил толковые вещи». «И как быть? Обзаводиться доспехом?» — усмехнулся Стужев. «Серьезно?» — я аж глаза распахнула, не ожидая от него такого подарка. «Не таким, как у нас», — качнул головой мужчина, сообразив, почему я так воодушевилась. «Попроще. Но это будет тоже неплохой вариант. И будет это недешево, скажу сразу». «Сколько?» «Минимум 1,5 миллиона». «Найду», — кивнула. «Не проблема. Оружие — еще 1 миллион». «Кошмар», — кивнула снова. «Но я согласна. Тренировки каждый день — не вопрос. Никаких жалоб». «Ха, никаких я не могу, не хочу и не буду. Пф, начинаем завтра с самого утра. Точнее», — он коварно улыбнулся, — «уже сегодня, в 8. «Ты правда думал меня напугать?» — фыркнула. «Были такие надежды. Такой большой, а такой наивный», — рассмеялась и поднялась с места. «Ровно в 8 я буду тут. Или куда лучше подойти? Форма, одежды, деньги взять заранее? Деньги понадобятся ближе к пятнице, вся сумма. Форма, одежды, спортивная. Шпагу тоже бери». «Хорошо, тогда до завтра. Точнее, до сегодня», — я рассмеялась снова, чувствуя, как взлетает настроение просто до небес. «Спокойной ночи». Не затягивая, с таким важным делом, как сон, я поспешила к себе и, потратив совсем немного времени на то, чтобы закинуть в стирку испачканные слизью плед с одеждой и приоткрыть окно в комнате, легла в постели и уснула. И снился мне Стужев. Причем весьма неоднозначно. То мы сражались плечом к плечу против орд-монстров, то целовались, как сумасшедшие, то он орал на меня, причем слов было не разобрать, но посыл ясен: он в бешенстве, то обнимал так, что трепетала душа. В общем, проснулась я с бешено колотящимся сердцем и не понимая, где явь, а где навь. Кажется, из меня выветрились еще не все галлюциногены. Ничем иным я этот бред объяснить не могла, зато отлично знала, как от всего этого избавиться. Интенсивные физические и магические нагрузки, контрастные души, снова нагрузки. В итоге на часах не было и 7, когда я бодрым шагом вошла на кухню, планируя немного перекусить, ведь не знала, когда освобожусь, если Стужев примется за меня всерьез. Сильно наедаться не стала. Тарелка каши, кусочек буженины и чай — вполне достаточно. После завтрака заглянула в комнату, где у нас стояла стиральная машинка и сушилка для вещей, но кто-то из женщин уже позаботился и вынул мои вещи из стиралки, развесив их сушиться. Правда, они были еще сырыми, так что я не стала их снимать. До 8 еще оставалось больше получаса, так что я решила пройтись по дому и оценить все, что уже успели сделать ребята Соловьева. Холл и лестница были готовы еще в субботу, но сейчас я снова полюбовалась тем, как роскошно все это выглядит, новенькое, аж душа радуется. Сейчас ребята активно меняли батареи пол на втором этаже, попутно ошкуривая потолки, обдирая обои, снимая старые двери, демонтируя сантехнику и ремонтируя стены, где это требовалось. Мастера по окнам тоже без работы не сидели и уже взялись за окна на втором этаже. Этот момент держала на контроле Ульяна, так что неделька-другая, и будем потихоньку переезжать наверх. При этом мои финансы не то, чтобы просели в ноль, но надо будет созвониться с Альбертом Константиновичем, поинтересоваться, как у него обстоят дела с обналичиванием моих бумажных активов. Что-то он сам где-то потерялся. Ну или выпотрошить еще 5 разломов, чтобы не волноваться о том, на что покупать доспех или оружие. Хотя, помнится, у нас еще в подвале парочка кладов своего звездного часа дожидается. Где-то и драгоценности долгоруких тоже не пристроены, и великие мафиозные миллионы по подворотням заныканы. ХММ. В общем, варианты есть, надо только понять, что будет быстрее и перспективнее, и стоит ли вообще связываться с долгорукими, учитывая, что младший княжич не удался, а старший вряд ли в этом заинтересован. Или не принципиально, ведь мне по большому счету нужен лишь их отец, точнее его деньги. В общем, думая обо всем понемногу, задумалась я и о том, где носит Ржевского, а он, словно услышав, явился сам, когда я уже спускалась по лестнице вниз, а он только-только вернулся домой, зайдя с улицы. «Полиночка, краса моя, доброе утро, ты-то мне и нужна». «Привет», — улыбнулась ему. «Да, я тоже хотела пообщаться, но сейчас спешу, у меня занятие со Стужевым, он обещал сделать из меня достойную воительницу. Но ты ведь больше никуда не спешишь, идем со мной, заодно расскажешь последние новости». «С тобой», — Ржевский сморщил нос, давая понять, что не жаждет видеться с Витязем, но я подцокала, и он выразительно вздохнул. «Ладно, ладно, но только если он не будет на меня коситься. Кстати, информация в том числе о нем. Ты в курсе, что он сын князя Долгорукова, причем не от законной супруги?» «Да, он рассказал. А ты откуда знаешь?» «Ну так», — самодовольно хмыкнул гусар, «должен же я знать, с кем моя кровиночка общается. Мужиков полон дом и один другого подозрительнее. Кстати, Савелий активно симпатизирует Дарье, а Левтина чаще всего прибирается в комнате Айдара, а Олег заглядывается на Ульяну. Имей в виду, в смысле прибирается?» Прищурилась я. «Да-да, в том самом», — хохотнул Ржевский. «Все по-взрослому, но заметь, по обоюдному согласию, лишь бы предохранялись», — вздохнула, качая головой. «И кого я просила не приставать к женщинам, проживающим в доме? Технически они к ним не пристают», — снова хохотнул гусар. Савелий щедр на комплименты, Олег вообще пока только на пару вежливых фраз сподобился, предпочитая взглядом отслеживать, ну а монгол, там все неоднозначно, но точно по обоюдному согласию, это 100%. «Да и ладно», — решила я, не собираясь никому читать морали, «не маленькие, чай». После чего распахнула дверь в общую гостиную и спокойно вошла, сразу видя, что мужчины уже допивают чай и кофе, хотя время без 8:00. «Всем доброе утро», — любезно поздоровалась я и шутливо добавила. Стажер Ржевская на обучение прибыла. Айдар почему-то поперхнулся чаем. Денис от души приложился ему по спине, а док хохотнул и показал мне большой палец в жесте класс. Стужев лишь едва заметно усмехнулся, глядя на меня, затем его взгляд метнулся левее, где стоял поручик, а ноздри снова активно затрепетали. Не особо надеясь на результат, я все-таки приказным тоном произнесла: «Дмитрий Иванович, извольте показаться людям на глаза, где ваши манеры?» «Полина, ты же уже пробовала», — покачал головой поручик, а я именно в этот момент ощутила резкий отток сил, но упасть не успела, меня перехватило магией, причем практически невидимой. Я просто оказалась в некоем туманном коконе по плечи и растерянно заморгала. Зато мужчины все как один подскочили со своих мест, и пока ко мне торопился Стужев, остальные чуть ли не пальцами тыкали в призрака, громко обсуждая его появление. То есть, получилось, Полина, то ли радостно, то ли взволнованно испуганно воскликнул сам Ржевский, оборачиваясь на меня и только потом замечая, что я в полуобмороке и в магическом коконе. «Полиночка, краса моя, тебе опять плохо, ТЦ? Ну как так, а? Почему опять?» К нам подошел Стужев и, безо всяких предисловий взяв меня на руки, понес на диваны, через плечо отправив дока за аптечкой, а сам продолжая сурово допрашивать призрака. «Такое уже было? Часто она падает в обмороки, это из-за вашей связи? Что она вообще из себя представляет?» «Ну, во-первых, здравствуйте, сударь», — задрал нос Ржевский, хотя и дошел вместе с нами до диванов. «Позвольте представиться, граф Дмитрий Иванович Ржевский, поручик Ахтырского гусарского полка, Егор Стужев, командир Витязей», — небрежно кивнул ему мужчина, в этот момент невероятно бережно пристраивая мою голову у себя на плече и отводя волосы со лба в сторону. «А теперь к сути. Такое уже было», — вздохнул Ржевский. «Полина, мой нетипичный потомок, во-первых, женщина, во-вторых, с даром регенерации, в-третьих, она прекрасно видит и слышит меня, прежде подобного не было, в прошлый раз она схожим образом наделила меня способностью взаимодействовать с предметами, раньше я мог только проходить сквозь них, а сейчас могу брать в руки и даже наносить урон врагу, сейчас вот, сами видите, в тот первый раз Полина тоже потеряла много энергии и даже потеряла сознание, я... Честно скажу, в этом не разбираюсь. Я прежде всего воин, а не маг, и тем более не лекарь и не профессор. Кто сказал лекарь? Пробасил вернувшийся к нам Савелий, ставя на кем-то заботливо подвинутый стул свой чудесный кейс. «Я тут, Полиночка, что болит?» «Ничего», — улыбнулась я блаженно, «просто устала». «Так-так, ага, продолжайте». Надо мной поводили светящимися зеленым руками, затем положили ладонь на лоб, а после на грудь, место, где располагалось энергетическое ядро. «Ну, все понятно. Элементарное энергетическое истощение. Витаминку?» «С удовольствием», — улыбнулась ему и охотно выпила воду, в стакан, с которой он намешал не только несколько ампул, но и порошок аж из трех баночек. «ХММ, а во, бодрит». Стоило допить последний глоток, как по венам побежала приятно согревающая энергия, взбодрившая в считанные секунды, так что я поспешила сесть, а затем и вовсе отсесть от стужева, немного запоздало сообразив, как неприлично это выглядит и ощущается. Хотя ощущается-то как раз приятно, но, нет, не надо мне этого, не надо, я сказала. В общем, я деловито прокашлялась и заявила: «Прошу прощения за эту минуту слабости, сама не ожидала. Итак, какой план на день? Опрос и выяснение уровня подготовки». Стужев подхватил мой деловой тон с привычной ему невозмутимостью. «Но это чуть позже. Сейчас я бы хотел пообщаться с Дмитрием Ивановичем». Поднялся на ноги, прищурился и добавил: «Один на один. Извольте, сударь». Поручик расправил плечи, всем своим видом давая понять, что он тут самый бравый гусар и ничего не боится. Хотя мне, например, стало немного не по себе. А чем он там собирается его допрашивать? Но вот мужчины ушли, остальные в большинстве своем вернулись за столики, где еще оставался недопитый чай и оладьи, а док задержался рядом со мной, любовно перебирая ампулы и беззвучно шевеля губами. И я решила воспользоваться удачным моментом. «Савелий, а расскажите мне о своей аптечке?» – попросила вполголоса, указывая прежде всего на баночки с разноцветными ядрами и порошками. «Это ядра или нет?» «Не совсем», – качнул головой мужчина, охотно подхватывая тему. «Технически это изготовленное вручную лекарство, энергетик, произведенный на основе как раз-таки магических ядер. И в чем разница?» «В тончайшей эфирной составляющей», – не совсем понятно выразился док. «Употребив энергетик, вы ощутите прилив сил, и только. Причем дозу необходимо строго отмерять по весу, способностям и уровню развития мага. А употребляя магическое ядро, вы поглощаете и его эфирную составляющую, которая влияет в том числе на рост способностей и собственного средоточия. С одной стороны, это более выгодно, а вот с другой, опасно, ведь не всегда можно рассчитать верную дозировку. Ладно, если меньше критичной массы, не беда. А если больше, возможен риск не справиться с поглощением и даже перегореть, вплоть до энергетической комы с последующей смертью. Как интересно, протянула я с восторгом, ведь всегда любила узнавать что-то новое, особенно по части лекарств и усиления дара. А вчерашние ядрышки вы уже сдали Банщикову, большую их часть, хитро усмехнулся Савелий и кивнул, когда я заинтересованно вскинула брови. Да-да, я оставил запасец для вас, Полиночка, это ведь ваш основной дар и будет глупо этим не воспользоваться. Ну и себе немного отложил, для пополнения аптечки. Здорово, и когда вы мне их отдадите? Когда командир разрешит, поскушнел док, закрывая кейсы, звонко щелкая замками. Простите, но он мне угрожал. Обедом, хмыкнула, не сумев сдержать досаду. Хуже, печально вздохнул Витязь. Ужином, хохотнула. Слушайте, а как вы догадались? На это я просто закатила глаза и покачала головой. Ну что за фарс, а? Надо было вчера не теряться и тырить свою долю сразу в карман. И в кого я такая честная, а? Все ведь в сумке складывала. Глава 4. Ладно, что там про Банщикова было? А много мы вчера заработали, знаете, так сразу не скажу, качнул головой док. Но по миллиону на каждого точно, а вам так и все два, Полиночка. Природные магические лекарства очень хорошо оцениваются знающими людьми, а ваш вчерашний вклад в наше общее дело трудно переоценить. Так грамотно и быстро сканировать окружающую среду могут далеко не все опытные витязи. На меня посмотрели с одобрительным уважением и пытливым прищуром. Полиночка, а вы только растения так сканировать можете? А что еще надо? Прищурилась я в ответ с некоторым напряжением. Ну, допустим, пациентов, вкратчиво предположил док. Ну, возможно, могу, ответила я схожим тоном. Савелий, не выдержав первым, расхохотался, привлекая к нам всеобщее внимание, а затем жестом поманил к нам Бориса и, когда тот подошел, заявил: «Вот, сей юноша бессовестно врет, что категорически здоров и отказывается от моего лечения. «Полина, подтвердите, что мой диагноз верен», и замолчал. «Ага, то есть мне сейчас надо самой понять, что не так в организме молчуна. Ох, главное, лишнего не сболтнуть. Я возьму вас за руку, хорошо?» — попросила мужчину, чтобы скрыть хоть немного своих способностей, ведь знала, что большинство магов, так или иначе специализирующихся на лечении, проводит диагностику через касание. «Да, без проблем», — пожал плечами Борис. «Мне стоять или лучше лечь, как вам удобно?» В итоге мужчина сел рядом, я взяла его за руку, аккуратно выискивая в крепком энергетическом щите малейшие щели, а когда нашла их, то с легкостью проникла внутрь и пробежалась по чужому организму, выискивая даже мельчайшие несоответствия здоровым стандартам. «Ага, кровь в порядке, гормональный фон ровный, температура тела идеальна, опухоли не обнаружено, гематом нет, кости целые, ну, сейчас целые, шрамы не воспаленные, о, немного песочка в почках из-за сидячей работы, нарушение витаминного обмена и от любви к жирной пище, возможно, наследственное, ну и зубки стоит подлечить, есть один кариесный, больше ничего не вижу, блестяще». Савелий звонко похлопал в ладони и тут же сурово рыкнул на поморщившегося Бориса. «Слышал, бестолочь, сегодня же, чтобы сходил к стоматологу, а потом ко мне на недельный курс чистки и витаминизации, а то отстраню». «Понял, да понял я, понял», — проворчал Борис, а мне почему-то улыбнулся, хотя и скупо. «Спасибо, Полина Дмитриевна, а остальных не посмотрите?» И ехидненько так покосился за столики, где сидели другие витязи. В гостиной начало сгущаться напряжение. «А что, есть еще больные?» — удивилась. «Не-не-не», — дружно загомонили мужчины. А вот док пытливо прищурился и вполголоса зловеще произнес: «А ведь и правда, давненько я тотальный медосмотр не устраивал». По гостиной разнесся дружный стон, словно речь шла о чем-то ужасном. Причем пока мужчины стонали, Савелий повернул голову ко мне и хитро подмигнул, а затем снова взглянул на коллег и громко заявил: «Прямо сейчас подходим по одному к Полиночке и чистосердечно каемся во всех своих грехах. Обещаю, я вмешиваться не буду. Я первый», — завопил Айдар и подскочил ко мне так резво, словно за ним гнались все монстры мира. «Полина Дмитриевна, я здоров, разберемся», — усмехнулась и жестом попросила сесть, сразу беря за руку. «Кстати, могу снизить либидо, интересует?» Айдар напрягся и после всего секунды лихорадочных размышлений поморщился. «Вы знаете, что я знаю», — прищурилась ехидно. Витязь еще капельку напрягся, затем еще, а потом резко расслабился и широко улыбнулся. «Полина Дмитриевна, как на духу, да, я никого не обманывал и не принуждал, у нас все хорошо и взаимно, вы ведь не против, когда сватов ждать?» Я выразительно приподняла бровь, и мужчина снова напрягся, сглотнув, фыркнула: «Ладно, ладно, шучу, но учти, если забеременеет и не женишься, импотентом сделаю, ни один док не вылечит». «Ясно, ясно», — отрывисто кивнул хан и тихо добавил: «Мы предохраняемся, и у нас это все серьезно, мамой клянусь». «Рада слышать», — я улыбнулась и взяла его за руку. «А теперь расслабься, больно не будет». На диагностику Айдара ушло минут 5. Я дотошно проверила все ключевые показатели: кровь, мозг и внутренние органы, обнаружив лишь немного увеличенную печень и незначительное превышение железа в крови, что в перспективе могло привести к инфаркту или инсульту, но учитывая, что хан – маг металла, то для него это могло быть нормой. Тем не менее я это озвучила, чем заслужила искреннюю похвалу от дока и облегченный выдох от хана, и ко мне подсел Денис.